Горшок не достигал колен госпожи Мураямы, но само растение было в рост человека. Белоснежные, удивительные цветы. Кажется, будто они попали сюда из сказочной страны. Любовница бедняков. Лимон был единственной роскошью, которую она себе позволяла. Благодаря лимону кожа становилась гладкой, белой, источала запах свежести. Она разрезала его на 4 части, из одной приготавливала туалетную воду, и этого ей хватало на день. Остальные 3 дольки бережно заворачивала в папиросную бумагу с тем, чтобы воспользоваться ими в последующие дни. Прелесть наступающего утра она ощущала, лишь освежив кожу лимонной водой. Сойка. С самого рассвета верещала сойка. Когда открыли ставни, она вспорхнула с нижней ветки ближайшей сосны, потом снова вернулась и не давала покоя во время завтрака. «Какая надоедливая птица!» — сказал младший брат и поднялся из-за стола, намереваясь ее прогнать. «Не трогай ее!» — остановила его бабушка. «Она ищет своего птенца. Наверное, он выпал из гнезда. Вчера она летала здесь весь день, пока не стемнело, но так его и не нашла. Вот и сегодня, с самого утра, она уже здесь. Такая мать заслуживает восхищения». Красная слива. Сидя перед жаровней, отец и мать глядели на старую сливу, на которой было лишь несколько цветков, и спорили. Отец говорил: «Уже не один десяток лет красная слива начинает цвести с нижних веток. Это старое дерево нисколько не изменилось с тех пор, как ты вышла за меня замуж». «Что-то не припомню, каким оно было», — ответила мать. Возражение матери вызвало его недовольство. «С тех пор, как я стала твоей женой, у меня не было свободной минуты, чтобы разглядывать эту сливу», — добавила мать. «Просто ты жила, ни о чем не задумываясь», — возразил отец. В произведениях Ясунари Кавабаты в полную силу ощущается дыхание природы, ее величие. И те, кто в силу каких-либо причин лишен возможности любоваться природными явлениями, как в последнем примере, вызывают у читателя сожаление. Сходные идеи на фоне научно-технической революции проводит в своих произведениях Тацуо Миура, преемник Кавабаты. Грустью веет почти от всех творений Миуры. Грустью и печалью об уходящей Японии, уступающей место новому сообществу, модернизированному по западным образцам. Переживания автора наглядно переданы в рассказе «Родина в горшке овальной формы», где повествуется о том, как бывший крестьянин, некогда переселившийся в Токио, настолько оторвался от национальных реалий, что забыл значение слова «бонсай». Примечание. Бонсай – карликовое дерево, миниатюрный садик в горшке или на подносе. Увидев однажды вывеску «Шедевры японского бонсая», герой рассказа сразу вспомнил значение иероглифа «бон». На его родине «бон» справляли с 13 августа на месяц позже, чем в других местах. Примечание. «Бон» — праздник поминовения усопших. Когда спускались сумерки, все шли на храмовое кладбище у подножия горы и зажигали у родных могил поминальные костры из сосновых корневищ. А когда совсем темнело, на кладбищенском склоне горы мерцало более 200 огней, и каменные ступени, ведущие к храму, казались мостом через горящее озеро. С тех пор, как он уехал из деревни, ему не приходилось посещать родные места. Он совсем забыл свою деревню. Но иероглиф «бон» напомнил ему дымки от поминальных костров. В сознании постепенно всплыли очертания отчего дома. Понять же значение иероглифа «сай» на вывеске он не смог. И решил, что речь идет о выставке предметов, которыми пользуются во время поминания предков. Каково же было изумление человека, когда в выставочном зале он увидел лишь несколько десятков горшков с миниатюрными деревьями. Вот так. Если проследить ход мыслей писателя, то можно представить их в таком виде. Такова действительность. Иностранцы едут в Японию восхищаться бонсаем,